Глава 19. Бунтарка. «Настенька, иди скорее сюда!» — кричат девчонки из нашей с Яной комнаты. Иду к ним. Они сгрузили на мою кровать белую коробку, перевязанную розовой атласной лентой. «Что это?» Подхожу ближе. «Это от Ширина!» С придыханием восторженно поясняет Янка. «Кто бы сомневался?» Мысленно закатываю глаза. «Больше все равно не от кого посылки получать». «Открывай же скорее, Насть! Страсть как любопытно!» «Мне тоже жуть как интересно знать, что там. Для начала проверяю вес, поднимая». «Легкая», замечаю с удивлением. Прикладываюсь ухом, чуть встряхиваю. Внутри едва уловимый шорох. Кладу на место, развязываю атласный бант, открываю крышку. Вау! И тишина. Минут 5 мы пялимся на нежнейшую ткань изумительного изумрудного цвета. «Даже трогать боязно!» — отдергивает протянувшую было руку Яна. «Ой, девочки, вы хоть представляете, сколько оно стоит?» «Даже думать не хочу!» Отшатываюсь. «О, тут записка!» Яна вытаскивает из коробки листок, сложенный пополам, отдает мне. Разворачиваю. «Ого, да тут целая поэма! Почерк ровный, буковка к буковке». «Дорогая Настенька!» Согласен, наше знакомство получилось спонтанным и скомканным. Возможно, я вас напугал своим напором, но, уверяю вас, мои чувства к вам сильны и искренни. А чтобы доказать всю серьезность моих намерений, приглашаю вас на свидание. Буду счастлив, если вы наденете это платье. Я, когда увидел его, сразу подумал о вас и о ваших прекрасных зеленых глазах. Надеюсь, угадал с размером. С нетерпением буду ждать вас завтра вечером в ресторане NX. Машина приедет за вами в 7. Люблю, целую, ваш Константин Ширин. Люблю, целую? Негодую. Нет, вы видите, видите? Он маньяк, озабоченный. Никуда я не поеду. Проснулась во мне бунтарка. «Настя, он околдован!» «Точно, околдован! Надо расколдовать!» «Как?» «Я знаю, как!» Пронзает меня идеей. Подбегаю к шкафу, открываю его, смотрю на одежду, что висит на плечиках. Слева мои наряды, справа Янкины. «Его платье не надену. Пойду, да вот, хоть в этом!» Вытаскиваю серое трикотажное. Оно с рюшами на груди и воланами понизу. Надеваю его редко, потому что Галка всегда, когда видит его на мне, говорит. «Только не это бабушкино уродство!» Произносит тут же. «Именно в нем и пойду!» Заявляю категорично. «Пока у меня нет отворотного зелья, буду пользоваться доступными мне средствами». «Ой, дура!» Осуждающе качает головой Майка. «Да я на то и рассчитываю, что Ширин увидит во мне дуру и отстанет». «Примерь его, а?» — просит Яна, едва касаясь изумрудной ткани пальчиками. «А если испорчу? Я же не расплачусь за него никогда! Нет-нет-нет!» «Аккуратненько, Настя, мы подстрахуем. Когда еще случай представится такое шикарное платье примерить? Фотку сделаем, Матвееву покажем. Он сразу поймет, какую красотку упустил». «Знают девочки, на что давить. Больше упрашивать не надо. Переодеваюсь в изумрудное». «Оно потрясающее. На тоненьких бретельках, длиной ниже колен. Спина открытая, ткань невесомая, облегает тело, как вторая кожа. Белье под него не предусмотрено, и очень просятся туфли на высоком каблуке, желательно шпильки. Но я шпильки не ношу, Майки есть, но черные и большого размера. А сюда нужны белые или бежевые, желательно со стразами или сверкающими камнями. В идеале хрустальные, как у Золушки. Ножка у меня маленькая, и я в детстве, читая и перечитывая сказку, всегда жалела, что не могу поучаствовать в примерке. На мою миниатюрную ступню ее туфелька была бы в самый раз. «Настенька, как красиво!» Восхищенно ахнут девочки. «Ты в нем секси-секси! Признай, у твоего ширина есть вкус!» Кручусь перед зеркалом. Мне тоже очень нравится. Чувствую себя принцессой, что собирается на бал. И с размером угадал. И с цветом. А фасон какой! Матвеев слюной захлебнется. Щелкают камеры телефонов. Иди в нем в ресторан, Настюха. Ширин обалдеет. Очень хочется надеть завтра это платье. Но это будет означать, что я согласна стать его невестой. А это не так. Я бы и на свидание не пошла, но мне нужно поговорить с Костей, объяснить ему про колдовство, как бы нереально это ни звучало. Я тоже не верила, а вот гляди-ка, работает. Попрошу его немного потерпеть со своей любовью. Как только я раздобуду отворотное средство и спою его ему, все очарование мной спадет. Верну его Ширину. Не нужны мне от него подарки, тем более такие дорогие. Куда мне его надевать? «Новый год скоро», — напоминают девочки. «О, на новогоднюю студ-вечеринку я бы его надела. Матвеев будет там». Жаль, что Сеня не увидит меня в этом платье. Глаза защипало от упущенного шанса покрасоваться перед любимым. Даже то серебристое платье, что ждет меня в магазине, проигрывает этому изумрудному, так чудно подходящему под цвет глаз и идеально сидящему на моей фигуре. Промаргиваюсь, чтобы набежавшая на глаза влага развеялась. «Как вы себе это представляете? В шикарном платье от одного мужчины я буду соблазнять другого? Как минимум, это некрасиво». «Ну...» Переглядываются. «Да». Нехотя соглашаются. Зато все предыдущие и будущие подружки Арсения удавились бы от зависти, увидев меня в этом платье. Злорадно хмыкаю, разглядывая себя в зеркало со всех сторон. Гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя. Вот что значит «дорогая вещь». Это вам не новый комплект нательного белья, о котором знаешь только ты, но при этом чувствуешь себя королевой. Это статус. Расправляю плечи, выпячиваю грудь. Красота. Налюбовавшись и сделав миллион кадров с разных ракурсов, снимаю платье. Аккуратно сворачиваю обратно в коробку, завязываю лентой. «Свидание, значит».